Глава 2. После бури, Нортон, поездка в город. «О!» — вырвалось у Билли. Он стоял у забора, отделявшего нас от участка Нортона, и смотрел вдоль подъездной аллеи, ведущей к нашему дому. Аллея эта, длиной около четверти мили, выходит на грунтовую дорогу, которая через три четверти мили, в свою очередь, выходит на двухрядное шоссе, называющееся Канзас-Роуд. Оттуда уже вы можете ехать куда угодно, или, по крайней мере, до Бриджтона. Я взглянул в ту же сторону, куда смотрел Билли, и у меня похолодело на сердце. «Ближе не подходи, малыш. Даже здесь уже слишком близко». Билли спорить не стал. Утро было ясное и чистое, как звук колокола. Небо, сохранявшее, пока стояла жара, какой-то размытый пористый вид, вернуло свою глубокую, свежую, почти осеннюю голубизну. Дул легкий ветерок, от которого по дороге весело бегали чередующиеся пятна солнечного света и теней деревьев. Недалеко от того места, где стоял Билли, из травы доносилось шипение, и на первый взгляд могло показаться, что там извивается клубок змей. Ведущие к нашему дому провода оборвались и лежали теперь беспорядочными витками всего в 20 футах от нас, на участке выжженной травы. Изредка они лениво переворачивались и плевались искрами. Если бы пронесшийся ливень не промочил деревья и траву столь основательно, дом мог бы загореться. А так, траву выжгло лишь на почерневшей проплешине, где спутались провода. «Электричество может убить человека, пап». «Да, может». «А что мы будем с ним делать?» «Ничего, подождем машину энергокомпании». «А когда они приедут?» «Не знаю. У пятилетних детей вопросов бывает хоть отбавляй. Думаю, сегодня утром у них полно забот. Хочешь пройтись со мной до конца аллеи?» Он двинулся за мной, потом остановился с подозрением, глядя на провода. Один из них выгнулся и лениво перевернулся, словно приманивая к себе. «Пап, электричество может пройти через землю?» «Справедливый вопрос». «Да, но не бойся. Электричеству нужна земля, а не ты. Все будет в порядке, если ты не станешь подходить близко». «Земля нужна», — пробормотал он, подбежав ко мне, и мы, взявшись за руки, пошли вдоль аллеи. Все оказалось несколько хуже, чем я ожидал. В четырех местах на дорогу упали деревья. Одно маленькое, два средних и еще одно, совсем старое, толщиной, наверное, футов 5, облепленное мхом, словно гнилым корсетом. Ветки с наполовину ободранными листьями валялись повсюду, и мы с Билли дошли до самой грунтовой дороги, отбрасывая те, что были не очень большие, обратно в заросли. Все это напомнило мне события одного летнего дня, случившиеся около 25 лет назад. Я тогда, видимо, был не старше, чем Билли сейчас. В тот день собрались все мои дяди и с самого утра ушли в лес с топорами и резаками вырубать кустарник. После работы все уселись за стол на козлах, что мои родители держали на улице, и уничтожили чудовищное количество сосисок, пирожков с мясом и картофельного салата. Пиво лилось рекой, и дядя Рубан нырнул в озеро прямо в одежде и в ботинках. В те дни в лесу еще водились олени. «Пап, можно я пойду к озеру?» Он устал бросать ветки, а когда ребенок устает что-то делать, единственный разумный способ занять его – это разрешить делать что-то другое. «Конечно». Мы вместе вернулись к дому, и оттуда Билли побежал направо, обогнув дом и упавшие провода по широкой дуге, а я пошел налево, к гаражу, где хранился мой макалох. Как я и предвидел, вдоль всего берега озера уже запели свою заунывную песню бензопилы соседей. Я залил бак пилы горючим, снял рубашку и двинулся было к аллее, но тут, озабоченно глядя на повалившиеся деревья, вышла из дома Стеф. «Как там?» «Справлюсь. Как дома?» «Я убрала стекла, но, Дэвид, ты должен сделать что-нибудь с березой. Дерево в гостиной будет нам мешать». «Пожалуй, ты права», — — сказал я. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались, стоя под яркими лучами утреннего солнца. Я поставил пилу на бетонированную площадку у крыльца и поцеловал Стеф, крепко обхватив ее за ягодицы. «Не надо», — прошептала она. «Билли». В тот же момент он выскочил из-за угла дома. «Папа, папа, иди посмотри!» Стефи заметила оборванные провода и закричала, чтобы он был осторожнее. Билли, бежавший достаточно далеко от них, остановился и поглядел на свою мать так, словно она сказала какую-то глупость. «Всё в порядке, мама», — произнёс он таким тоном, каким люди обычно успокаивают очень старых и глупых, и двинулся к нам, демонстрируя, что с ним действительно всё в порядке. Я почувствовал, как Стеф задрожала. «Не волнуйся», — сказал ей на ухо. «Я его предупредил». «Да, но людей постоянно убивает током», — сказала она. «По телевизору всё время предупреждают про оборванные провода. Но люди... Билли, немедленно иди домой». «Да ладно тебе, мам! Я хочу показать папе лодочный сарай!» Глаза его просто лезли из орбит от возбуждения и обиды. Преисполнившись ощущения апокалипсиса, принесённого бурей, он хотел теперь им поделиться. «Иди домой! Эти провода опасны, и... Папа сказал, что им нужна земля, а не я! Билли, не спорь со мной!» «Я сейчас приду посмотрю, малыш. Ты пока беги!» Я почувствовал, как напряглась Стеф. «С другой стороны дома!» «Ага, ладно!» Он пронёсся мимо нас, перескакивая через две ступеньки по лестнице, огибающей дом с западной стороны. Рубашка вылезла у него из брюк. Он скрылся за углом, и вскоре оттуда донеслось ещё одно «О-о-о!», свидетельствующее о том, что он обнаружил новые следы разрушения. «Он знает про провода, Стефи», — сказал я, положив руки ей на плечи. «Он их боится, и это хорошо, потому что так он будет в безопасности». По щеке её скатилась слеза. «Я тоже боюсь, Дэвид». «Ну что ты, всё уже кончилось». «Ты уверен? Зима была плохая. И поздняя весна. В городе её называют «чёрной весной». Говорят, такого в здешних местах не было с 1888 года». «Говорят, это наверняка имеется в виду миссис Кармоди, владелица Бриджтонского антиквариата, магазинчика со всяким хламом, куда Стеф иногда заглядывала». Билли всегда с радостью ходил с ней. Там, в глубине магазинчика, в одной из тёмных пыльных комнат, жили чучела осов с окаемлёнными золотым блеском глазами, навсегда расправившие крылья и ухватившиеся лапами за полированные сучья. Трио енотов, стоящих у ручья, сделанного из длинного куска, покрывшегося пылью зеркала. И даже, изъеденное молью, чучело застывшего в леденящем душу вечном молчаливом рыке волка, из пасти которого вместо слюны падали опилки. Миссис Кармоди уверяла, что волка еще в 1901 году застрелил ее отец, когда зверь пришел напиться у ручья Стивен Брук. Эти экспедиции в антикварную лавку доставляли и жене, и сыну массу удовольствия. Стеф отводила душу, перебирая стеклянные украшения, а Билли изучал смерть во имя таксидермии. Однако мне всегда казалось, что старуха довольно неприятным образом влияет на здравомыслие Стеф, которая во всех других отношениях была практична и рациональна. Старухе просто удалось найти её слабое место, ахиллесову пяту её разума. Впрочем, в городе Стеф оказалась не единственным человеком, кого миссис Кармоди сумела приворожить своими готическими предсказаниями и народными рецептами, которые всегда прописывались именем Божьим. «Вода из гнилого пня поможет вам избавиться от синяков под глазами, если ваш муж из тех, кто после третьего стакана распускает руки. Зиму предсказать вы сможете, сосчитав в июле количество сегментов на гусеницах или измерив толщину пчелиных сот в августе. А сейчас, боже спаси и сохрани, вновь наступила черная весна 1888 года. Восклицательных знаков проставьте сколько вам захочется». Я тоже слышал эту историю. Ее здесь любят рассказывать. Если весна будет достаточно холодная, лёд на реке станет чёрным, как гнилой зуб. Редкое, конечно, явление, но едва ли из тех, что случаются раз в столетие. Тем не менее, все эту историю рассказывают, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, кроме миссис Кармоди, мог рассказывать её с такой убедительностью. «Была обычная плохая зима. Потом поздняя весна», — сказал я. «Теперь наступило жаркое лето. И прошла буря, но теперь все кончилось. Ты всегда умела рассуждать здраво, Стефани». «Это была необычная буря», — сказала она все тем же хриплым голосом. «Хорошо, здесь я с тобой соглашусь». Рассказ о черной весне мне довелось услышать от Билли Джости, владельца и, в некотором смысле, управляющего Мобил Джости в Каско Виллидж. Под его началом работали трое пьяниц-сыновей, которым, когда они могли оторваться от своих снегоходов и мотоциклов, помогали четверо пьяниц-внуков. Билли стукнуло 70, выглядел он на 80, но пить, когда на него находило настроение, он мог как 23-летний. Мы с Билли как-то, когда в наших краях в середине мая неожиданно выпало около фута мокрого тяжелого снега, покрывшего молодую траву и цветы, гоняли к нему на заправку наш скаут. Билл был под газом и с удовольствием выдал нам свою версию истории про черную весну. Но в этих местах действительно иногда выпадает снег в мае. Выпадает и тает через 2 дня. Ничего особенного. Стеф снова с сомнением поглядела на упавшие провода. «Когда приедут люди из энергокомпании?» «Как только смогут. Скоро. И не беспокойся о Билли. У него голова на месте. Он, может быть, иногда забывает убрать на место свою одежду, но, уверяю тебя, он не будет бегать посреди проводов под напряжением. Он прекрасно понимает, что такое опасность». Я коснулся пальцем уголка ее рта, и он послушно двинулся чуть вверх, рождая улыбку. «Уже лучше?» «Когда я поговорю с тобой, мне всегда становится лучше», — сказала она, и от этого мне тоже стало лучше. «Тогда пойдем осмотрим развалины». «Для этого», — фыркнула она, печально улыбнувшись, — «мне достаточно пройти в гостиную». «Ну, тогда просто доставь малышу удовольствие». Держась за руки, мы двинулись вниз по каменным ступеням и только дошли до первого поворота, как навстречу нам, едва не сбив нас с ног, вылетел Билли. «Ты что так носишься?» — спросила Стеф, чуть нахмурясь. Может быть, ей представилось, как он, поскользнувшись, влетает в этот страшный клубок искрящихся проводов. «Идите скорее!» — задыхаясь, закричал Билли. «Лодочный сарай раздавило! Пристань выкинула на камни, а в бухте деревья! Черт знает что!» «Билли Дрейтон!» — негодующе воскликнула Стеф. «Ой, больше не буду, мам! Идите скорее! Там...» И он снова исчез. Произнеся мрачное пророчество, он удалился, — сказал я, и Стеф рассмеялась. «Давай я, как только распилю деревья на дороге, сгоняю в контору энергоцентрала Мэна на Портланд-Роуд и расскажу им, что у нас тут случилось, окей?» «Окей», — сказала она обрадованно. «Когда ты сможешь поехать?» Если не считать того большого дерева в корсете из мха, работы было от силы на час. Но с ним я не рассчитывал справиться раньше 11. «Тогда я принесу тебе ланч, но ты должен будешь заехать в магазин кое-что купить. У нас почти кончилось молоко и масло. И потом, короче, я напишу тебе список». Проходит стихийное бедствие, и женщина начинает вести себя как белка. Обняв ее за плечи, я кивнул. И тут мы дошли до угла дома. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, отчего Билли пришел в такое возбуждение. «Боже!» — слабым голосом произнесла Стеф. С небольшой возвышенности, где мы стояли, отлично просматривалась почти четверть мили побережья. Участок Бибера слева от нас. Наш собственный и участок Брента Нортона направо. Огромная старая сосна, что охраняла нашу лодочную гавань, сломалась посередине. То, что от нее осталось, торчало из земли, словно неаккуратно заточенный карандаш. И поблескивающая древесина на изломе казалась беззащитно белой по сравнению с потемневшей от времени непогоды корой. Верхняя же половина старой сосны, около 100 футов длиной, рухнула и наполовину ушла под воду в нашей мелкой бухте. «Нам здорово повезло», — подумал я, — «что наш Стар-Крузер не затонул под ней. Неделю назад мотор катера начал барахлить, и я отогнал его в Нейплс, где он до сих пор терпеливо дожидался ремонта. На другом конце нашего маленького участка берега, под еще одним повалившимся деревом, стоял лодочный сарай, построенный еще моим отцом. Сарай, в котором когда-то, когда состояние семейства Дрейтонов было значительнее, чем сейчас, хранился 60-футовый Крис Крафт. Тут я увидел, что упавшее дерево росло на участке Нортона, и меня охватило негодование. Это дерево высохло еще лет 5 назад, и Нортону давно следовало его свалить. Теперь же оно упало само, и подпирал его только наш сарай с перекошенной, словно пьяной крышей. Тонкие доски из пробитой деревом дыры разбросало ветром по всему берегу. Когда Билли сказал, что сарай раздавило, он не сильно погрешил против истины. «Это дерево Нортона», — сказала Стеф, и в голосе ее чувствовалось такое негодование, что я улыбнулся, несмотря на собственную боль в душе. Шток с флаком упал в воду, и промокший звездно-полосатый плавал там же вместе с запутавшимся шнуром. Я представил себе ответ Нортона. «А ты подай на меня в суд!» Билли забрался на волнорез, разглядывая выброшенный на камне причал в голубую и желтую полоску. Оглянувшись через плечо, он радостно закричал. «Это, наверное, причал Мартисов, да?» «Он самый», — сказал я. «Большой Билл, как насчет того, чтобы слазить в воду и выудить флаг?» «Сейчас!» Билли полез за флагом и остановился. В тот же момент я почувствовал, как насторожилась Стеф, и заметил причину сам. Весь берег со стороны Харрисона исчез под полосой яркого белого тумана, похожего на облако из тех, что бывают в ясный погожий день. Снова вспомнилось приснившееся прошлой ночью, и когда Стеф спросила, что это может быть, я чуть не сказал «Бог».